Умеет ли она также скидываться с каким-нибудь животным и с помощью каких средств? Давно ли праздновала она свадьбу со своим любовником? Как свадьба эта была устроена? Кто на ней был? И что там подавалось за кушанье? Особенно, какие были мясные блюда? Откуда было взято мясо? Кто его принес? Какой у него был вид и вкус? Было ли оно кисло или сладко? Подразумевалось, что это было мясо невинно убиенных младенцев? Было ли у нее на свадьбе вино, и откуда она его добывала? Был ли музыкант? И кто он был, человек или бес? Каков он был из себя? Сидел ли он на земле или на дереве, или стоял? Какие на упомянутом собрании были их замыслы, и когда у них решено было собраться снова? Где они ночной порой учиняли свои пирушки? В поле, в лесу, в погребах? И кто когда на них бывал? Сколько малых детей съедено при ее участии? Где они были добыты? У кого были они взяты? Или они были вырыты на кладбище? Как они их готовили, жарили или варили? На что пошла головка, ножки, ручки? Добывали ли они из таких детей тоже и сало, и на что оно им? Не требуется ли детское сало, чтобы поднимать бури? Сколько родильниц помогла она извести? Как это делалось? И кто еще был при этом? Не помогала ли она выкапывать родильниц на кладбище? И на что им это надобно? Кто в этом участвовал? И долго ли они это варили? Не выкапывала ли она также выкидышей? И что они с ними делали? Насчет мази. Раз она летала, то с помощью чего? Как мазь эта готовится? И какого она цвета? Умеет ли она сама ее приготовлять? Всякий раз, каким понадобится человеческое сало, они обязательно совершают столько же убийств. И так как они вытапливают или вываривают сало, то их надобно спрашивать, что они сделали с вареным или жареным человеческим мясом? Для мази им всегда необходимо человеческое сало из мертвых или живых людей. Туда идет еще человеческая кровь, папоротниковое семя и тому подобное. Но сало непременно туда входит, тогда как другие вещи иногда и опускаются. При этом от мертвых людей оно идет для причинения смерти людям и скотине, а от живых — для полетов, для бурь, для того, чтобы делаться невидимкой и тому подобное. Сколько с ее участием напущено было бурь, морозов, туманов? Сколько времени это продолжалось, и какой был в каждом случае вред? И как это делается? И кто в этом участвовал? Был ли ее любовник сатана при ней на допросе, или не приходил ли к ней в тюрьму? Доставала ли она также освященные гости и у кого? Что она с ними делала? Являлась ли она также к причастию и потребляла ли его как следует? Как они добывают уродов, которых подкидывают в колыбели вместо настоящих младенцев? И кто им дает их? Как она вынимала у коров молоко и превращала в кровь? И как им можно от этого опять помочь? Может ли она также пустить вино или молоко из ивы? Как они делали мужчин неспособными к брачному сожитию? Какими средствами? И чем им можно опять помочь? Точно так же, как она молодых и старых людей лишала потомства, и как им можно опять помочь? Сознаться добровольно, ответить исчерпывающе, к удовлетворению инквизитора, на эти и многие другие умопомрачительные вопросы, могла только психически больная женщина, действительно воображавшая себя ведьмой и готовая поэтому под диктовку инквизитора дать любое показание. В противном случае добыть их можно было только пыткой. Как писалось в соответствующем наставлении к допросу ведьм, служители божественной юстиции могут рассчитывать на желаннейшие ответы, когда явится мастер ой-ой, мальчик-щекотун и пощекочет стокнувшихся чертовых женок чистенько и аккуратненько по всем правилам искусства тисочками на ручки и на ножки, лестницей и козлом. Инквизиторы, обвинявшие ведьм в колдовстве, сами колдовали, приступая к выколачиванию обличающих их показаний. Они служили перед началом пыток мессу за ее успех —